Майская ночь или утопленница. Ворох его батька зная, почнуть что-нибудь робить люди крещеные, то мудруются, мудруются, мов хорти за зайцем, а все щось не до шмигу. Тільки ж куди чорт уплететься, то верть хвостиком, та де воно й візьметься, не наче з неба. Глава первая. Ганна. Звонкая песня лилась рекою по улицам села Н. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с унынием. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки, а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой казак Левко, сын сельского головы. На казаке решетиловская шапка. Казак идет по улице, бренчит рукой по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел. Солнце низенько, вечер близенько, види до мене, моя серденька. «Нет, видно, крепко заснула моя ясноукая красавица», — сказал казак, окончивши песню и приближаясь к окну. «Галю! Галю, ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел? Или не хочешь, может быть, показать белое личко на холод? Не бойся, никого нет. Вечер тепел». Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя, и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье, выгляни на миг». Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою. «Ты не спишь, гордая девчина!» — проговорил он громче и таким голосом, какие выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. «Тебе любо издеваться надо мной! Прощай!» Тут он отворотился, засунул на бекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась, дверь распахнулась со скрипом, и девушка на поре 17-й весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки ясные очи. Блистала красная коралловая маниста, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. — Какой ж ты нетерпеливый! — говорила она ему вполголоса. — Уже и рассердился? Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу шатается, то и дело, по улицам, и я вся дрожу. — О, не дрожи, моя красная калиночка, прижмись ко мне покрепче, — говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с ней у дверей хаты. — Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горького. «Знаешь ли, что я думаю?» — прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. «Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди, девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было». Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах. «Два месяца только в стороне родной и уже соскучилась?» Может, я надоел тебе? — О, ты мне не надоел, — молвила она, усмехнувшись. — Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими, у меня как будто на душе усмехается. И весело, и хорошо ей, что приветливо моргаешь ты черным усом своим, что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя. — О, моя Галя! — вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей. — Полно, полно, легко. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим? — Что? — сказал он, будто проснувшись. — Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж? — Говорил. Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово. — Говорил. — Что же? — Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит, ты еще бронит, что шатаюсь бог знает где, повестничаю и шарю с хлопцами по улицам. Ну, не тужи, моя Галю, вот тебе слово, казачка, что уломаю его. — Да тебе только стоит легко слово сказать, и все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово, и невольно делаю, что тебе хочется. — Посмотри, посмотри, — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями, стоявших между ними вишен. — Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. Не правда ли? Ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас. Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю. Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, туда бы полететь высоко-высоко? Ох, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником. — Нет, Галю, у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед светлым воскресеньем святые архангелы, и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят, стремглав, и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле. — Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке, — продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец держал он в холодных объятиях своих далекое темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса на горе дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. Мох и дикая трава покрывали его крышу, кудрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность, ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду. — Я помню, будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него. — Давно-давно, когда я еще была маленькая и жила у матери, — что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты верно знаешь. Расскажи. — Бог с ним, моя красавица. Мало ли чего не расскажут баба и народ глупый. Ты себя только потревожишь. Станешь бояться, и не заснется тебе покойно. — Расскажи, расскажи, милый чернобровый парубок, — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. — Нет, ты, видно, не любишь меня. У тебя есть другая девушка. Я не буду бояться и буду спокойно спать ночь. Теперь ты не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться, да думать расскажи, Левко. Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающих любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник.

Все было тихо. В глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы. Усталые члены готовы были забыться и онеметь, голова клонилась. «Нет, это я засну еще здесь», — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся, ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда. Старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чистый в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькало позолота, и вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит. Наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть, и видит, она качает слегка головою, она машет, она усмехается. Сердце его разом забилось, вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты, стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки», — подумал он про себя. «Дом навехонький, краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь». И молча подошел он ближе, но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел. «Ой, тай месяца, мими сеченьку, идти зорь ясно, ой, светит там по двери, да девчина красна». Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которую отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца, но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась. Левко вздрогнул. «Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню!» — тихо молвила она, наклонив свою голову на бок и опустив совсем густые ресницы. «Какую ж тебе песню спеть, моя ясная паночка?» Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок», — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. «Парубок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть». «Парубок, найди мне мою мачеху, она страшная ведьма, мне не было от нее покоя на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо, она вывела румянец своими нечистыми чарами с щек моих. Погляди на белую шею мою, они не смываются, они не смываются, они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои, они много ходили, не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили. А очи мои, посмотри на очи, они не глядят от слез. Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху. Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка. «Я готов на все для тебя, моя панночка», — сказал он в сердечном волнении. «Но как мне? Где ее найти?» «Посмотри, посмотри», — быстро говорила она здесь. «Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы, но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от нее, и я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок». Левко посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени девушки в белых, как лук, убранных ландышами рубашках. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях, но они были бледны. Тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса. «Давайте в ворона! Давайте играть в ворона!» — зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра. «Кому ж быть вороном?» — кинули жребий, и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье — все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападений хищного врага. «Нет, не хочу быть вороном», — сказала девушка, изнемогая от усталости. «Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери». «Ты не ведьма», — подумал Левко. «Кто же будет вороном?» Девушки снова собрались кинуть жребий. «Я буду вороном», — вызвалась одна из средины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницу и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри его виднелось что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из верениц, схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти, и на лице ее сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он, вдруг указав на нее пальцем и обратившись к дому. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона. «Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку». Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло. С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и проснулся. Глава шестая. Пробуждение. «Неужели это я спал?» — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. «Так живо, как будто наяву. Чудно, чудно», — повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь. Везде тишина, от пруда веял холод. Над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями. Мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте», — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум. «Не бойтесь, прям хватайте его! Чего струсили? Нас десяток! Я держу заклад, что это человек, а не черт!» — так кричал голова своим сопутникам, и легко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха. «Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полн тебе дурачить людей!» — проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. «Левко! Сын!» — вскричал он, отступая от удивления, опуская руки. «Это ты, собачий сын, ишь? Бесовское рождение! Я думаю, какая-то шельма, какой-то вывороченный дьявол строит штуки, а это выходит все. Ты, невареный кисель, твоему батьке в горло изволишь заводить по улице разбой и сочиняешь песни. Хе-хе, легко! А что это? Видно, чешется у тебя спина. Вязать его! Постой, батько, велено тебе отдать эту записочку», — проговорил Левко. «Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!» «Постой, пан глава!» — сказал писарь, развернув записку. «Комиссар в рука!» «Комиссара? Комиссара!» — повторили машинально десятские. «Комиссара! Чудно, еще непонятнее», — подумал про себя Левко. «Читай, читай!» — сказал глава. «Что там пишет комиссар?» «Послушаем, что пишет комиссар», — произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь. Писарь откашлялся и начал читать. «Приказ голове Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты старый дурак. Вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости». «Вот ей-богу!» — прервал голова. «Ничего не слышу». Писарь начал снова. «Приказ главе Евтуху Макогоненку! Дошло до нас, что ты старый ду...» «Стой, стой, не нужно!» — закричал голова. «Я хоть и не слышал, а однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее! А вследствие того приказываю тебе сей же час женить твоего сына Левка Макогоненко на казачке из вашего же села Ганне Петриченковой, а также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым панничам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же по приезде моем найду оное приказание мое неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач Дришпановской». «Вот что», — сказал голова, разинувши рот. «Слышите ли вы? Слышите ли? За все с головы спросят, и потому слушаться. Беспрекословно слушаться, не то прошу извинить. А тебя, — продолжил он, обратясь к Левку, — вследствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как дошло до него, я женю. Только наперед попробуешь ты на гайки. Знаешь, то, что висит у меня на стене возле Покута, я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку?» Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучался, — сказал он, — вчера в вечеру еще в город, и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батька, что заедет на возвратном пути к нам пообедать». «Он это говорил?» «Говорил». «Слышите ли?» — говорил голова с важной осанкою, обратившись к своим сопутникам. «Комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне. На обед! О!» Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь. «Комиссар! Слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан писарь и ты сват, это не совсем пустая честь, не правда ли? «Еще сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом». «Не всякой голова голове чита, — произнес с самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах. «Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли бы хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего, а? Нужно бы, нужно, пан глава!» «А когда ж свадьбу, батько?» — спросил Левко. «Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Ну да, для именитого гостя завтра вас попою обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Ну, ребята, теперь спать. Ступайте по домам. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я...» При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд из-под лобья. «Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу», — сказал Левко, и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная паночка», — думал он про себя. «Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мной помолишься за упокой души несчастную топленицы». Тут он приблизился к хате. Окно было отперто. Лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним Ганну. Голова ее оперлась на руку, щеки тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица, приснись тебе все, что есть лучшего на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения». Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске, но уже никто не упивался ими, все погрузилось в сон. Изредка только прерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный коленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.